Глава 3. Сионский картезианский монастырь. Путешественник увидел, что статуя, которую он искал, находится в нише справа от ворот. Заставив свою лошадь приблизиться к стене и приподнявшись на стременах, он дотянулся до подножья статуи. Между ним и стенками ниши был небольшой промежуток. Он засунул туда руку, нащупал кольцо, потянул его на себя и скорее угадал, чем услышал дрожащий звук звонка. Он проделал это движение 3 раза, а затем прислушался. Ему показалось, что к двери приближаются осторожные шаги. «Кто там?» — послышался голос. «Тот, кто явился от имени пророка», — ответил путешественник. «Какого пророка?» «Того, что оставил свой плащ ученику». «Как того звали?» «Елисей». «Какому царю должны повиноваться сыны Израиля?» «Иегу». «Какой дом они должны истребить?» «Дом Ахава». «Вы пророк или ученик?» «Я ученик, но я прибыл, чтобы быть посвященным в пророки». «Тогда добро пожаловать в Божий дом». Как только были произнесены эти слова, железные петли, на которых держались двери, бесшумно подались. Глухие засовы отодвинулись без скрипа, выйдя из своих скоб, и, как по волшебству, ворота тихо отворились. Всадник въехал под свод, и ворота закрылись. Человек, столь неторопливо отворивший и так быстро захлопнувший их, подошел к гостю, пока тот спешивался. Приезжий оглядел его с любопытством. Монах был в длинном белом одеянии картезианцев, и его лицо было скрыто под капюшоном. Он взял лошадь под уздцы, очевидно, искренне желая оказать всаднику услугу, а не для того, чтобы ему угодить. Между тем путешественник отвязал мешок с поклажей, достал из седельной кобуры пистолеты и засунул их за пояс, рядом с теми, что уже там были. Он огляделся вокруг и, не видя ни проблеска света, ни слыша ни звука, спросил: «Братьев, видимо, нет?» «Они в отъезде», — сказал монах. «Вы ждете их сегодня ночью? Я надеюсь, что они вернутся сегодня, но я жду их только будущей ночью». Путешественник на миг задумался. Отсутствие монахов, казалось, вызвало у него досаду. «Я не могу поселиться в городе», — сказал он. «Боюсь привлечь к себе внимание, даже если меня не узнают. Могу ли я подождать братьев здесь?» «Да, если вы дадите честное слово, что не будете пытаться отсюда выйти». «Я его даю». Тем временем в темноте показалась фигура другого монаха, который по мере приближения к ним рассеивал мрак своей белой рясой. Он, несомненно, занимал в братстве второстепенное место, ибо первый монах бросил ему поводья лошади, сказав тоном скорее приказа, чем просьбы, чтобы тот отвел ее в конюшню. Затем, протягивая руку незнакомцу, он объяснил: «Вы понимаете, отчего мы не зажигаем света? Считается, что в монастыре никто не живет, разве что здесь обитают привидения, и свет нас бы выдал. Возьмите меня за руку и следуйте за мной». Путешественник снял перчатку и взял монаха за руку. Это была мягкая рука, непривычная, как чувствовалось на ощупь, к трудам, лишающим ее изначальной аристократичности. При обстоятельствах, в каких оказался наш герой, важна любая деталь. Путешественнику было приятно узнать, что он имеет дело с человеком своего круга, и с этого момента он следовал за монахом с полным доверием. Пройдя по извилистым, погруженным в темноту коридорам, они вошли в ротонду, свет в которую падал сверху. Очевидно, это была трапезная монахов. Она была освещена несколькими свечами в канделябрах, подвешенных к стене. В большом камине пылал огонь, дрова были сухие и почти не дымили. Монах предложил гостю стул со словами: «Если брат устал, пусть он отдохнет, если брат голоден, ему сейчас подадут ужин, если брат хочет спать, его отведут в опочивальню». «Я принимаю все это», — сказал приезжий, разминая свои изящные и в то же время крепкие руки и ноги. «Стул — от того, что устал, ужин — от того, что голоден, кровать — от того, что хочу спать. Но, с вашего позволения, дражайший брат, все это по очереди». Он бросил свою широкополую шляпу на стол и провел рукой по своим вьющимся волосам, открыв широкий лоб. У него были красивые глаза и исполненное спокойствие лицо. Вернулся монах, который отвел лошадь в конюшню и на вопрос собрата ответил, что животному положили свежую солому и задали корма. Затем, согласно полученному приказу, он расстелил на краю стола салфетку и разместил на ней бутылку вина, стакан, холодного цыпленка, паштет, а также столовый прибор, нож и вилку. «Когда вам будет угодно приступить к трапезе, брат?» — спросил монах путешественника, указывая рукой на накрытый стол. «Сейчас же», — ответил тот. Не вставая со стула, незнакомец придвинул его к столу и живо набросился на цыпленка, отрезав и положив себе на тарелку сначала ножку, а затем крыло. Покончив с цыпленком, он съел немного паштета, потягивая мелкими глотками содержимое бутылки, дробя вино, как говорят гурманы. Все это время монах неподвижно стоял в нескольких шагах от него. Он не был любопытным, а приезжий хотел есть, поэтому ни один из них не произнес ни слова. Окончив трапезу, путешественник достал из кармана часы. «Два часа», — сказал он, — «нам придется еще 2 часа дожидаться рассвета». Затем он обратился к монаху со словами: «Если наши братья не вернутся этой ночью, нам следует ждать их только на следующую ночь, не так ли?» «Скорее всего», — отвечал монах. «Наши братья путешествуют днем только в случае крайней необходимости». «Ну что ж», — сказал незнакомец, — «из этих 2 часов я подожду 1 час. Если в 3 часа братья не вернутся, вы проводите меня в мою комнату. До тех пор, если у вас есть дела, не церемоньтесь со мной. Вы принадлежите к ордену молчаливых. Я же становлюсь речистым лишь с женщинами. Но ведь здесь их нет, не правда ли?» «Нет», — отвечал картезианец. «Ну что ж, займитесь своими делами и предоставьте меня самому себе». Картезианец поклонился и вышел, оставив путешественника в одиночестве, но перед уходом предусмотрительно поставил перед ним 2 бутылку вина. Гость поклоном поблагодарил монаха за внимание и продолжал машинально потягивать вино небольшими глотками и есть запеченный паштет, отщипывая от него по кусочку. «Если это обычная трапеза наших картезианцев, — пробормотал он, — то им неплохо живется. Помар, пулярдка, которыми славятся эти края, и паштет из болотного кулика. Все равно не хватает десерта». Не успел он выразить это пожелание, как вошел монах, что уже позаботился о лошади и трапезе всадника, и внес на блюде кусок прекрасного соснажского сыра с зелеными прожилками, честь изобретения которого якобы принадлежит фее Мелюзине. Не будучи завзятым гурманом, путешественник, как мы видели, не остался безучастным к меню ужина. Он не сказал, подобно Брияса Варену, «Ужин без сыра — то же самое, что женщина без глаза», но, несомненно, подумал это. В течение следующего часа он опорожнил бутылку помара и подобрал все крошки сыра кончиком ножа. Монах оставил его одного, и, следовательно, можно было от души предаваться этому занятию. Путешественник достал часы. Было 3 часа. Он огляделся в поисках звонка, не нашел его и уже собирался постучать ножом по стакану, но решил, что это было бы неуместной вольностью в обители почтенных монахов, столь радушно его принявших. Вследствие этого, а также решив лечь спать, как он намеревался, он положил оружие на стол, чтобы его не заподозрили в злом умысле, и с непокрытой головой, с одним лишь охотничьим ножом на боку, вступил в коридор, через который он раньше пришел в трапезную. На полпути он повстречал монаха, что ему прислуживал. «Брат», — сказал тот путешественнику, — «мы только что слышали 2 условных сигнала. Братья уже близко. Через 5 минут они будут здесь. Я как раз собирался вас предупредить». «Ну что ж», — сказал приезжий, — «пойдем им навстречу». Монах не стал возражать. Он вернулся назад и вышел во двор. Незнакомец шел вслед за ним. Второй монах отворил 2 створчатые ворота, как сделал это перед путешественником, и теперь легко было услышать стремительно приближавшийся топот нескольких лошадей. «Дорогу, дорогу!» — живо воскликнул монах, отталкивая путешественника и удерживая его рукой у стены. Тотчас же люди и лошади с оглушительным грохотом влетели вихрем под свод. Это были соратники Иегу. Путешественник подумал, что их кто-то преследует, но он ошибся.